Глава 472. Возвращение. Когда Чэнь Вань сказала, что в Шанхайском университете познакомилась с матерью Баор, Цзуи сразу подумал о Гуэнси. Его первая любовь как раз училась в Шанхайском университете. Тотчас всплыли нужные ответы. Скорее всего, после встречи выпускников старшей школы Гуэнси забеременела Баор, и по времени все совпадало. На той встрече Цзуи мертвецки напился и мало что помнил. Наверняка в тот день. На его лице показалась горькая улыбка. «Гуэнси, как же ты все тщательно скрывала?» Но Цзуи нисколько не обижался, потому что Гуэнси даровала ему такого смышленого милого ангелочка. «Да». Чэнь Вань опустила голову, сказав. «Си-си, моя самая лучшая подруга». Она вытащила из своей сумочки мобильник, открыла фотографию и показала Цзуи. Она была очень осмотрительна, на фотографии был установлен сложный пароль. На дисплее была изображена одетая в пижаму Гуэнси, которая обнимала крохотную девочку. Она с ласковой улыбкой смотрела на свою дочь, все ее тело источило материнское сияние. Цзуи долго разглядывал фотографию, сложно описать словами его чувства. Помимо этой фотографии, в телефоне Чэнь Вань были записаны моменты из жизни Баор с самого ее рождения до 4 лет. Для Цзуи это были необычайно ценные памятные записи, которые восполняли его душевную досаду. «Эти фотографии я поначалу планировала удалить», — Чэнь Вань сказала. «Боялась, что они попадут в чужие руки, но не смогла с ними расстаться». Баор хоть и была ребенком Гуэнси, но Чэнь Вань принимала ее как свою родную дочь. Она готова была пожертвовать жизнью, чтобы защитить девочку. «Как вернемся, перешлешь мне фотографии?» Цзуи отдал Чэнь Вань телефон, спросив. «Ты не знаешь, кому Гуэнси насолила?» «Я не знаю». Чэнь Вань беспомощно покачала головой. «Я как-то спрашивала Си-Си, но единственное, что я выяснила, это то, что она насолила очень влиятельному и могущественному человеку». В студенческие годы Гуэнси была для Чэнь Вань не только лучшей подругой, но и кумиром. Гуэнси была красива, смела, упорна, всегда имела отличную успеваемость, притом была строга к ухажёрам. Чэнь Вань когда-то считала, что ничто не сможет сокрушить Гуэнси, однако та старалась избегать разговоров о том, кому насолила, и выглядела беспомощной и напуганной. «Ясно». Цзуи не стал дальше расспрашивать. «Впредь тебе больше не нужно ни о чем тревожиться. Пока есть я, никто не навредит Баор. Ты тоже можешь обосноваться в Ханчжоу и начать новую жизнь». Скажи эти слова Цзуи несколько часов назад, Чэнь Вань ни за что бы ему не поверила. Но теперь она верила, потому что Цзуи был суперменом. Она невольно спросила. «Так кто же ты все-таки такой?» Не супергерой же это из комиксов или фильмов, который сломал четвертую стену и вырвался в нашу реальность. Цзуи ответил. Таких людей со сверхспособностями, как я, называют экстраординарами. Экстраординары. Чэнь Вань призадумалась, после чего опять спросила. А экстраординаров очень много? Да. Цзуи улыбнулся. Но поверь мне, в этом мире нет экстраординара сильнее меня. Чэнь Вань взволнованно проглотила слюни. Она была потрясена столь самоуверенными словами Цзуи. Немного поколебавшись, она осторожно промолвила. Мне кажется, Си-Си тоже была экстраординар. Цзуи удивился. Почему тебе так кажется? Я как-то видела. Чэнь Вань, жестикулируя руками, объяснила. Она силой мысли подняла с земли жестянку. Прямо как в кино. В тот момент Чэнь Вань посчитала, что ей показалось, но сейчас, поразмыслив, поняла, что не все так просто. Цзуи кивнул. Неважно, была ли Гуэнси экстраординаром, но это может послужить зацепкой. Он уже отыскал тетушку Цин, установил личность матери Баор. Далее следовало отыскать Гуэнси и воссоединить ее с семьей. Все-таки Баор требовалась мама. Цзуи спросил. После того, как Гуэнси уехала, она больше не связывалась с тобой? Чэнь Вань ответила. Нет, я очень волнуюсь за нее. Я найду ее. Цзуи сказал. А сейчас я верну тебя домой». «Домой?» Услышав это слово, Чэнь Вань слегка растерялась. Покончив шикарным обедом из жареных морепродуктов, Цзуи убрал все вещи, даже упаковал мусор. Далее он вместе с Чэнь Вань продолжил пересекать Тихий океан по воздуху. На этот раз Чэнь Вань оказалась более стойкой и больше не теряла сознание, даже была взбудоражена. Одно дело лететь на самолете, и совсем другое лететь с кем-то на сверхзвуковой скорости на высоте 10 километров. Так как приходилось расходовать энергию Ци, чтобы уберечь Чэнь Вань, Цзуи летел обратно в Китай не слишком быстро, примерно со скоростью 2 маха. Из-за разницы во времени в часовых поясах, он прибыл в Ханчжоу ночью. Он приземлился прямо на веранду на третьем этаже своего коттеджа. Прятавшаяся в камфорном дереве горгулья взмахнула крыльями, открыла глаза и снова закрыла их. Цзуи завёл Чэньвань, ощущавшую некоторую слабость в ногах, в дом. Спальня Баор была не заперта. Когда Цзуи открыл дверь, девочка сладко спала на кровати. Лампа на тумбочке до сих пор горела, яркость была выставлена до минимума, слабый свет озарял мордашку девочки, уголки губ были растянуты в улыбке, неизвестно, что ей снилось. Когда Цзуи вошёл в комнату, спавший рядом Тайк мгновенно проснулся. Заметив Цзуи, он тут же завилял хвостиком. А стоявшая позади Цзуи Чэньвань прикрыла рот ладонью. Когда она увидела Баор на кровати, из глаз хлынули слёзы. Все эти дни она постоянно думала о Баор. Страх, тревога, раскаяние овладевали её сердцем, и она не смела часто выходить на связь с Цзуи, отчего ещё больше мучилась. А увидев сейчас, что девочка в целости и безопасности, Чэньвань почувствовала небывалое облегчение. Она села на край кровати, кусая губы. «Этой ночью поспи здесь», — Цзуи прошептал. «Вместе с Баор. Она часто скучала по тебе. Как увидит тебя, непременно обрадуется». Чэньвань закивала. «Спасибо. Это мне надо сказать тебе спасибо», — Цзуи произнёс. «Спасибо, что так долго присматривал за Баор». «Папа?» Едва он замолк, как Баор защебетала, сонно открыв глаза. Когда она заметила сидевшую рядом Чэньвань, замешательство на мордашке сменилось приятным удивлением. «Тётушка Цин! Баор!» Чэньвань не удержалась и обняла Баор, по-прежнему заливаясь слезами. «Я вернулась!»